Глава 5. Д. Дела. Зеркало души. Шаг. Еще один. Тук-тук-тук. Я уже не могу различить, где бьется мое сердце, а где звук шагов. Мне страшно. Мне чертовски страшно, и я замираю. «Кто здесь?» Спокойный вопрос, но от него меня прошибает током. Надо же так нарваться. Я спрашиваю, кто здесь? Я вдыхаю еще глубже, проверяю наложенные чары на голосовые связки и выдаю. Я! Выходит жалкий писк. Даже магия иллюзии не справляется с моим страхом. Лангард Шеклис! Секунда. Другая. Третья. Тихая и холодная. Ясно. Потом Гильям Алер, мой жених, в приказном тоне произносит. Будешь уходить, сохраняя тишину. У старшего курса сегодня была тяжелая практика с нежитью. Мы только закончили. Только закончили? Это значит... Значит, сейчас сюда придет около 50 студентов мужского пола. По спине пробежались мурашки. И да, тебе бы лучше освободить ванну, пока тебя не попросили... насильно. Мне показалось, или в его голосе звучит намек? Так, Элиан, не надо паранойи. Если бы он догадался, что я девушка, давно бы уже известил, если не моих родителей, то принца Мэтью. Я вижу приближающуюся тень и снова замираю. Нет, он точно издевается. Иначе зачем было выбирать ванну прямо напротив моей? Вот только Гильям не поворачивается лицом, проходит к большой чаше и включает воду, задействуя чары. Так легко и играючи перенаправляет векторы, что я на мгновение заглядываюсь. Но потом до меня доходит весь ужас ситуации. Как назло доходит именно тогда, когда лорд Алер начинает стягивать пиджак. Через несколько секунд подставляет руку к краю ванны и тихо шепчет. «Катрин, веди себя хорошо, не кусай маленьких мальчиков». Последний выходит с насмешкой. Из рукава выползает змея, и я могу рассмотреть ее истинные размеры. Вновь ощущаю, как ужас сковывает тело. И где-то в глубине сознания голос подает здравый смысл. «Тебе срочно надо линять, а не змеек рассматривать». «Но ведь она больше метра!» Вяло замечаю я, пытаясь придумать, как быть. Вылезать из ванны, когда лорд Алер находится в такой близости, пусть и не смотрит, не хочется. Но когда сюда нагрянут остальные студенты, будет слишком поздно. Вслед за пиджаком Гильям избавляется и от рубашки, будто в насмешку слишком медленно. Я могу рассмотреть его спину, но отворачиваюсь, даже глаза закрываю. «Думай, Элиан, думай!» Слышу плеск воды и приоткрываю один глаз. Лорд Алер погрузился в ванну, откинувшись головой на специально подложенное полотенце. «Спиной ко мне!» Вот он шанс. В тот же миг хватаю с небольшой тумбы полотенце и обматываюсь им. Натягиваю штаны, теплую рубашку. Движения выходят слишком порывистыми и сумбурными. В ушах звенит. Лишь бы успеть. Когда я хватаю свои вещи и направляюсь к выходу, слышу хлесткое «Шеклис!». Испуганно замираю, хотя не сразу понимаю, что обращаются ко мне. «Кажется, кто-то забыл спустить воду». «Черт!». Намеренно медленно возвращаюсь к чаше и вытаскиваю пробку. Можно было бы с помощью чар, но мне жаль тратить резерв попусту. Как только справляюсь с поставленной задачей, чувствую легкое прикосновение к ноге. Медленно опускаю взгляд. Слишком боюсь увидеть подтверждение своей страшной догадки. И словно со стороны слышу свой собственный визг. Я подпрыгиваю так высоко, что тут же оказываюсь в ванне, откуда еще не успела полностью спуститься вода. Вининумис по имени Катрин совсем рядом. Смотрит прямо в глаза, прямо в душу. Словно примиряется, куда воткнуть свои клыки, куда впрыснуть смертельный яд. Я вижу ее раздвоенный язык. «А вяжишь-то ты совсем как девчонка!» Сквозь стук в ушах слышу голос Алера. Он, казалось, тоже пропитан насмешкой и ядом. В ту же секунду по ту сторону огромной ванной слышу приглушенные голоса. «Катрин?» Тихо зовет Гильям свою зверушку, и она послушно ползет к нему, разве что хвостом не виляет. «Хотя о чем это я?» «Уже мне жених бросает. Уходи». И я слушаюсь, не обращая никакого внимания, что ноги по колено промокли. Мне просто хочется добраться до комнаты. Но еще сильнее. До брата, чтобы как следует отыграться на нем за то, что мне уже пришлось тут пережить. И это в первый день. Дорогой Николас, пишу тебе, чтобы справиться о твоем здоровье. Как ты поживаешь? Как тебе начало учебного года? Справляешься ли с нагрузкой? Скучаешь ли по дому? Поддерживаешь ли связь с родными? Я от всей души шлю тебе приветы и поддержку. Знаю, что вам с Кайдом остался лишь год до вхождения во взрослую жизнь. Готов ли ты к этому? Или тешишь себя мыслью о том, что у тебя уже есть опыт ведения дел отца? Хотелось напомнить тебе легенду о единороге, который упорно следовал к своей цели. Он шел за солнцем до самого заката, но потом понял, что за любым закатом следует восход. Думаю, в твоей жизни будет много восходов. С нетерпением жду ответа. Твой добрый друг Элиан Зерк. Пишу пустую околесицу, старательно подчеркивая лимонным соком истинное послание. Надо поговорить в единороге. Закат. Именно таким простеньким способом Кайт и Ник шифровали свою переписку, чтобы скрыть ее настоящее значение от посторонних глаз. Брат всегда говорил, что самый простой способ что-то спрятать, истинно верный. Для того, чтобы отправить письмо, использую чары. Ох, Ник, умоляю, пойми, что письмо зашифровано. И, пожалуйста, ответь. Ты единственная ниточка, за которую я почти ухватилась, чтобы найти брата. Откладываю перо и глубоко вдыхаю. Как же хорошо без магии иллюзии. Кажется, даже дышится проще. День начинается с нового: подъем, физическая подготовка, и я со стоном прикрываю голову подушкой. Выходить в промозглую реальность не хочется совершенно, но я хорошо понимаю, надо. За пропуск могут назначить новую отработку, а это впустую потраченное время, которое я могла бы уделить поиску брата. Собирая волю в кулак, я отрываю себя от жесткой и неудобной постели, которая, кстати, после тяжелого дня зачастую кажется пуховыми облаками, и привычно проверяю кулон, висящий на шее. От удивления даже протираю глаза. Ледяная изморозь ушла, кулон чуть теплый. Но теплый. Значит, жизни Кайда теперь ничего не угрожает. Облегченно выдыхаю. Если он на днях появится в академии, то я ему точно вмажу. Заставил, блин, понервничать. «Подъем!» Новый стук в дверь. «Физическая подготовка!» «Да поняла я, поняла!» Набрасываю на себя векторы чар иллюзий, хорошенько стягиваю. Прощупываю магический резерв. Эх, он наполняется не так активно, как раньше. Надо вернуться в комнату в обед, чтобы дать организму чуть отдохнуть от магии. Натягиваю чары и на голосовые связки, одеваюсь в форму и выхожу в коридор. Как и в прошлый раз, тут много народа, все спешат, со смехом о чем-то переговариваются, обсуждают расписание на сегодня, о чем-то оживленно спорят. Все это проходит размеренным гулом. Я не вслушиваюсь, только лавирую среди коллег по учебе, с стараюсь не привлекать внимания. Надо прийти в числе первых, чтобы постараться занять незаметную позицию. Удивительно, но в этот раз физическая подготовка высасывает куда меньше крови. Удается затеряться среди остальных, и преподаватель находит себе новую жертву. Разминка, пробежка, силовые нагрузки. На последних получается беспардонно филонить. Потому в комнату я возвращаюсь в сравнительно неплохом настроении. Надо пережить две пары, историю магии и структуру боевых чар. Потом переночевать и отправляться в ближайший город, чтобы выжидать там Ника. Я решила, что можно отправиться туда пораньше, в собственном облике, но максимально неприметной одежде. Как раз отдохну от чар иллюзий. Переодевшись в обычную форму, выхожу в коридор. Направляюсь к лестнице. Снова пытаюсь затеряться среди однокурсников, но не получается. Едва я спускаюсь в холл, как с двух сторон меня окружают братья Баркель. Это уже даже становится чем-то привычным. «Привет, Шеклис», — говорит один из них. «Младший сын барона Шеклис», — продолжает второй. «И вам не хворать», — отвечаю я. Детский сад какой-то, а не элитная академия Лойных. «Мы слышали, что тебе пришлось проходить отработку». Слово вновь взял левый. «Да еще и на кухне», — хмыкнул правый. «Да, обожаю чистить картошку», — безэмоционально отвечаю я. «Ты хочешь сказать, что ты ничего не рассказал Лойнаху?» «В смысле?» Я удивляюсь, но темпа не сбавляю. «Не стал говорить небылицу о том, будто мы первые начали». «Теперь уже правый». «О нет, я сознался, что я начал первый. Что вы несчастные жертвы моего дурного характера». Усмехаюсь. «Правильно, Шеклис». Правый хлопает меня по плечу. «Так и должно быть всегда». «Хорошего дня, младший сын барона Шеклис», выплевывает левый и хлопает меня по второму плечу. И мне почему-то кажется, что я совершила ошибку, что мое относительное молчание может выйти боком, из-за чего братья Баркель совсем распоясаются.